Глава шестая. Первый день из тех двух, которые дал Маше на отдых полковник Жук, она просидела в кресле перед газовым камином с чтением и своими коричневыми тонкими сигаретками. Любимого старалась выбросить из головы похитителя костей, сатанистов и все, что с ними было связано. Дважды за это время она глотала кодеин, боясь, что ноющая боль в плече станет острой. Слишком много испытаний для одной хрупкой женщины. Слишком много насилия. Маша знала, что Георгий Палий задержан и уже дает показания. Семена Ушакова найти пока не удалось, но оперативники напали на его след, и поимка этого негодяя была вопросом 2-3 дней. Уставая от чтения, Маша смотрела фильмы, которые накачивал ей из интернета заботливый Стас Данилов. Фильмы были в основном ерундовые, и Маша смотрела их на прокрутке, тратя на полуторачасовой фильм не больше 40 минут. На второй день вечером в дверь к ней позвонили. Маша отложила норвежский лес Мураками, сунула ноги в мягкие тапочки и пошла открывать. Взявшись за ручку замка, она секунду помедлила, а потом щелкнула замком и открыла дверь. На пороге стояли Толя Волохов и Стас Данилов. — Привет, хозяюшка! — жизнерадостно поприветствовал ее Стас. — Гостей принимаете? Маша удивленно захлопала глазами. — Вы ко мне? — глупо спросила она. — Нет, к твоему соседу, — сказал Стас, — но его не оказалось дома. — Ничего, если мы у тебя подождем. — Болтун, заходите. Она посторонилась, давая коллегам войти. — Только у меня не убрано. — Не наговаривай на себя, Маруся, — пробасил Волохов. — У тебя всегда убрано. — Викинг прав, — сказал Данилов. — Кстати, мы к тебе не с пустыми руками. Вот, держи. Он поднял перед собой пухлый пластиковый пакет. Тут все, что нужно. Нарезочки, колбасочки, огурчики. Есть даже икра. Ну и кое-чего запить, разумеется. Держи, а то уроню. Маша взяла пакет и взвесила его в руке. Ого! Этим можно полк солдат накормить. Никого кормить мы не будем. Сами все съедим, — решительно заявил Стас. Маша провела гостей в комнату и распорядилась. Вы садитесь, а я пойду соображу на стол. Помощь нужна? Нет, справлюсь. «Вот это я понимаю, хозяйка!» — похвалил Стас, усаживаясь в кресло и забрасывая ноги на журнальный стол. «Учись, Волохов!» «Сбавь децибелы, а то оглохну!» — проворчал Толя. «И копыта со стола убери!» Стас со вздохом опустил ноги на пол. «Маш, ты только шампусик в холодильник забрось, а то испортится!» «Сделаю!» «А водку в морозильник!» — напутствовал Волохов. Мария ушла на кухню и загремела там бутылками и тарелками. Стас прислушался, затем повернулся к Волохову и громко спросил. — Слушай, а ты все еще в нее влюблен? — В кого? — опешил Толя. — В Машу. — Да не красней так сильно, Ромео. — Я тебя прекрасно понимаю. В нее нельзя не влюбиться. Красивая женщина. — Данилов, я все слышу, — крикнула из кухни Мария. — А мне, Марья Александровна, нечего скрывать. Был бы я Аленом Делоном, сам бы за тобой приударил. — Ты и так хорош, — засмеялась в ответ Маша. — Говори, Маруся, говори! Прям бальзам на мою исцарапанную душу! — Стас весело подмигнул мрачному Волохову. — Надо тебе, Маруся, нового мужа найти. Если хочешь, у меня есть пара знакомых. — Данилов, заткнись! — раздалось из кухни. — И то правда. Куда им до тебя? Тебе бы генерала какого или президента, чтобы на майбахах и лексусах тебя до магазина за продуктами отвозил. Волохов закурил. Стас, будучи приверженцем здорового образа жизни, скривился и помахал перед лицом рукой, отгоняя дым. — Видел, что написано на пачке? — спросил он. — Курение убивает. — Жизнь тоже убивает, — парировал Толя. — И что ж теперь, не жить? Вскоре вернулась Маша с огромным железным подносом с витыми ручками. На подносе стояли тарелки с нарезками, колбасами, оливками и красной икрой. — Пир духа! — провозгласил, обведя яство восторженным взглядом Стас. — А где напитки? Сейчас Маша снова ушла на кухню, а вернулась с бутылкой водки в одной руке и изящным серебряным ведром в другой. Из ведра торчало золотистое горлышко абрау-дюрсо. Стас взглянул на серебряное ведро и присвистнул. «Откуда такая роскошь? Свадебный подарок». «Хорошая эта вещь. Свадебные подарки», — одобрил Данилов. «Уже и мужа ветром сдуло, а подарки остались». Маша выставила фужеры и рюмки. Волохов взялся за бутылку. После того, как выпили по первой, Стас бросил в рот оливку и сказал, «Кстати, насчет мужа. Как у тебя продвигается бракоразводный процесс?» «Плохо», — ответила Маша. «Я сказала своему бывшему, что сын будет жить со мной». В ответ он выкатил встречную претензию. «Ну или как там это у них называется?» «И чего?» «Хочет забрать сына, вот чего». Стас сокрушенно покачал головой. «Ну и гад!» «Не то слово». «Давай я с ним поговорю», — предложил могучий Волохов. «Без насилия, просто перетрем по-мужски. Я умею объяснять». «Знаю я, как ты объясняешь», — хмыкнула Маша. «И каковы твои шансы?» — поинтересовался Стас, вновь наполняя ей бокал шампанским. «Дерьмовые», — честно ответила Маша. «У моего бывшего слишком много денег, а у меня собачья работа. Мой адвокат сказал, что устоять будет сложно. При самом плохом раскладе мне светит стать воскресной мамой». «Это беспредел», — со всей основательностью заявил Толя Волохов. А Стас предложил: «Давай запьем обиду, пока нектар не выдохся». Они выпили. Маша взяла бутерброд с маслом и красной икрой, посмотрела на икринки и вдруг сказала: «А может, ей правда дерьмовая мать?» «Глупости», — пробасил Волохов. «Ты отличная мать!» Маша вздохнула. «Не знаю. Я же помню, как мы жили до аварии. Я с утра до поздней ночи торчала на работе, а иногда и по ночам. Артем готовил Митьке еду, делал с ним уроки, в танцевальный кружок его водил». «Хватит заниматься самобичеванием», — сказал Стас. «Подставляй фужер». За третьим бокалом Маша предложила: «Давайте сменим тему, мальчики. Не хочу вас грузить своими проблемами. Что там у нас с сатанистами?» «Георгий Палий, которого ты задержала, вовсю дает показания». «Про то, как они откапывали кости из могил?» «Угу! Но это только начало. Думаю, скоро он выложит все. И даже то, о чем пока боится вспоминать». Маша куснула бутерброд и сказала с набитым ртом: «Сатанисты тут ни при чем. Это был ошибочный след». Стас и Толя удивленно на нее уставились. «Начальство так не думает», — сказал Толя. Маша запила бутерброд шампанским, и все же это так. Они этого не делали. Данилов хмыкнул: «Здравствуй, мама, Новый год. Но ведь ты сама утверждала, что убийство девушек носит ритуальный характер». «Утверждала», — кивнула Маша. «Я и сейчас это утверждаю. Но сатанисты здесь ни при чем. Ты был прав, когда говорил о том, что кровавые убийства не их масштаб». Стас вздохнул. «Ох, и упертая ты девушка, Маша. Уж какая есть. Налей-ка мне еще шампанского». Данилов налил. Маша подняла бокал и сказала: «Убийца зашивает жертвам рты трупной нитью». «Зачем он это делает? Что хочет сказать?» «Ну, и что же?» «Он хочет сказать, что его жертвы были мертвы еще до того, как он их убил». Некоторое время мужчины изумленно смотрели на любимого, даже проводку забыли. Стас обрел дар речи первым. «Да, Маша», — выдохнул он, — «тебе бы только триллеры психологические писать. Как говорится, Достоевский отдыхает». «Только если ты будешь продвигать эту версию, то сама скоро отправишься на отдых», — сказал Волохов. «Версия про сатанистов удовлетворила начальство от и до. Старику велели поскорее передавать дело в следственный комитет». «Вот это и плохо», — уныло сказала Маша. «Жуку скоро на пенсию, он не будет нарываться». «Тебя-то он, кстати, может послушать», — заметил Стас. «Старик к тебе неровно дышит». Маша посмотрела на него недовольным взглядом и строго сказала: «Данилов, смени пластинку». «Как скажешь. Подставляй фужер, пора дерябнуть». И они дерябнули. За окном постепенно стемнело. На смену первой бутылки шампанского пришла вторая, и вторая бутылка водки не заставила себя долго ждать. Откуда-то издалека доносилась модная песенка. Стас травил анекдоты, Волохов посмеивался в щетинистую бороду. Маша тоже смеялась. Но потом ей от чего-то стало грустно. Она подперла щеку ладонью и проговорила хмельным голосом: «Ох, мальчики, грустно мне как-то». «Чего тебе грустно?» — осведомился Данилов. «Да так, жила-была девушка по имени Ира Романенко. А потом умерла, и всем плевать. Бойфренд нашел себе другую подружку. Отец выпил пару стаканов своего дурацкого виски и тоже в норме». «Какого виски?» — уточнил Волохов. «Да какой-то Спрингбэнк», — равнодушно ответила Мария. «Это не дурацкие виски, ты уж мне поверь». Маша дернула щекой. «Да все равно». Волохов взялся за бутылку, Маша накрыла свой бокал ладонью. «Мне хватит, я уже пьяная». «И что, сильно пьяная?» «Да». «Тогда тебе нечего терять. Пей, Маша, и не думай о плохом. Толя наполнил ее фужер почти до краев и посоветовал: «Ты икрой закусывай. Икра хорошая, вкусная». «Да ну ее, эту вашу икру!» — Мария поморщилась. «Надоело». «Здорово живем», — усмехнулся Стас. «Икра ей надоела». Маша вздохнула. «Тошнит меня что-то». «От меня?» — уточнил Волохов. Мария покачала головой. «Нет». «От Стаса?» «Тоже нет. От жизни». «О, мать, да ты и правда нахлесталась», — засмеялся Данилов. «Пора тебе в колыбельку». Маша скривилась. «Не хочу в колыбельку». «Никто не хочет, но надо. Толик, помоги даме». «Давай, давай, Машут, поднимайся, потом спасибо скажешь». Волохов приподнял Машу, а потом легко, как пушинку, взял ее на руки. «Господи, сколько же тебе весу?» — удивился он. «Кошка, и то, наверное, тяжелее». Но Мария его уже не слушала, а она сомкнула веки и задремала, а вскоре дрема превратилась в сон. Проснувшись, Мария первым делом застонала и схватилась пальцами за больное плечо, но тут же переместила руку к голове. Болело все. По крайней мере, у нее было такое ощущение. Во рту пересохло, и пить хотелось со страшной силой. Маша медленно поднялась и опустила босые ступни в мягкие тапочки. Дрожащей рукой уперлась в край кровати и, сделав над собой усилие, встала на ноги. Подождала, пока в голове перестанет ухать колокол, собрала разбегавшиеся мысли воедино, затем повернулась и посмотрела на свое отражение в трюмо. И лучше бы не смотрела. Бледное лицо, темные круги под глазами, всклокоченные волосы. Хорошо хоть не красилась вчера, и размазанной туши на физиономии не наблюдается. Маша опустила взгляд ниже и с удовлетворением отметила, что все еще одета. Значит, никто не делал потуг ее раздеть или, упаси Боже, переодеть. Толстовка, джинсы, все на месте. С кухни доносился запах еды и что-то скворчало на сковородке. Маша повернулась к двери, но вынуждена была остановиться и прикусить губу, в плече запульсировала боль, будто в свежей ране гвоздем заковыряли. Дождавшись, пока острый приступ боли утихнет, любимого, еле волоча ноги, зашаркала на кухню, гадая по пути, кто там решил покашеварить, Стас или Толя. Оказалось, Толя. Он стоял у плиты, колдуя над скворчащей сковородкой, глянул на любимого через плечо и пробасил: «А, встала наша Маша. Топай в душ, а потом милости прошу к столу». Мария машинально пригладила волосы руками, стараясь создать хоть какую-то видимость порядка, а потом нахмурилась и спросила с напускной строгостью: «Ты что здесь делаешь, Волохов?» «Завтрак готовлю», — ответил он. «Где у тебя соль?» «На полке, прямо над тобой». «А почему ты готовишь завтрак на моей кухне?» Здоровяк криво ухмыльнулся. «Ну ты даешь, мать! Нравится мне твоя кухня, вот и готовлю». «Подожди». Мысли Марии вновь стали рассыпаться, и она попробовала собрать их воедино. «Ты здесь ночевал, что ли?» «В точку», — кивнул Толя. «А как же твоя жена? Толь, как же Галя?» «С ней сиделка. Да не волнуйся ты». Он взял со стола банку с рассолом, оставшимся от маринованных помидоров, и протянул Маше: «На-ка вот, полечись». «Нет, я лучше кефиром». Маша проковыляла к холодильнику, открыла дверцу, достала тетрапак кефира, свинтила дрожащими пальцами крышку и хорошенько к нему приложилась. «Завтрак на столе», — услышала она голос Толи, — «а мне пора бежать». Маша отняла тетрапак от губ и облизнулась. Ей немного полегчало. «Толь, ты даже не позавтракаешь со мной?» — «Надо перед работой домой забежать», — ответил Волохов. «Сама понимаешь. Возьми что-нибудь на дорогу». «Уже», — Волохов показал Маше завернутый в салфетку бутерброд. «Ну, бывай». Он повернулся и зашагал к двери. «Постой!» — окликнул его Маша. Волохов оглянулся. «Ну?» Маша показала рукой на маленькую хрустальную конфетницу, стоявшую на столе. «Здесь лежало мое лекарство. Где оно?» «Ты про кодеин?» «Я его выбросил, слил в унитаз». Некоторое время Маша ничего не говорила, лишь смотрела на Волохова взглядом, полным недоверия и изумления, а потом сжала кулаки и гневно проговорила: «Ты сволочь!» «Знаю», — спокойно сказал Волохов. «Я тебя ненавижу!» «Ненавидишь», — согласился он. «Ну, а потом сама мне скажешь спасибо». Еще несколько секунд Мария стояла, оцепенев, потом медленно подняла руку, указала рукой на дверь и произнесла подрагивающим от гнева голосом: «Пошел отсюда вон!» Волохов, однако, вместо того, чтобы уйти, развернулся к столу и спокойно произнес: «Не пойду». Нам надо поговорить. Мария взяла со стола нож и взглянула на Волохова глубоко запавшими, холодно мерцающими глазами. Я сказала, убирайся вон. А то что, зарежешь меня? Маша так крепко сжала рукоять ножа, что у нее побелели костяшки пальцев. Они долго смотрели друг другу в глаза. Первым взгляд отвел Волохов. Твоя дурь в нише под хлебницей, — пробасил он, — наслаждайся. Затем резко повернулся, прошел в прихожую, распахнул дверь и громко захлопнул ее за собой. Маша вздрогнула. Еще несколько секунд она стояла неподвижно, потом положила нож на столешницу и опустилась на стул. На глазах у нее выступили слезы, но плакать она себе не позволила. Вытерла слезы рукавом толстовки, после чего придвинула к себе тарелку с омлетом. Она чувствовала голод, звериный голод. Когда полчаса спустя Мария вышла из душа, вытирая волосы мягким полотенцем, на тумбочке затрезвонил телефон. Маша с опаской посмотрела на него, словно подозревала его в предательстве. Потом повесила полотенце на спинку стула и сняла трубку. Звонил Данилов. — Марусь, привет, как ты? — Еще жива, — вяло ответила она. — А ты? — А мне-то что будет? — Я шампанское не пил, — весело сказал Стас. Маша усмехнулась. — А водка? — А от водки? У меня похмелья не бывает. Чистый продукт. Марусь, у меня новость. Какая? Удалось установить личность второй убитой девушки. Маша почувствовала, как учащенно забилось сердце у нее в груди. Кто она? Татьяна Кострикова, 23 лет. Училась на третьем курсе филфака РГГУ. Зарегистрирована на Сущевском валу. Снимала однокомнатную квартиру. Живет, ну, то есть жила одна. Подрабатывала в подтанцовке урок-групп. В какой подтанцовке? Ну, знаешь, когда со сцены под музыку голыми сиськами трясут. Стас. Прости, Маш, но по-другому не скажешь. Кстати, год назад она перевелась в РГГУ из Московского университета. Угадай, на каком факультете она там училась? На факультете антропологии. Точно. Веки Марии дрогнули. Вот и связь с первой жертвой. Хрипло пробормотала она. Чего? Я сказала, теперь есть связь с первой жертвой. — А, ну да. Что думаешь делать? — Надо ехать в университет. — Хочешь, я сгоняю? — Нет, я сама. — Уверена? Голос у тебя какой-то тусклый. — Уверена, Стас. Спасибо, что позвонил. — Не за что. Не теряйся. Маша положила трубку на рычаг. Возле дома Маша неожиданно для себя встретила бывшего мужа. Он стоял возле ее Тойоты, хмурый, обозленный, однако, как всегда, ухоженный и одетый с иголочки. Благо, финансы позволяли. Маша остановилась и посмотрела на него сердитым взглядом, спросила, «Ты что здесь делаешь?» «Тебя жду», — мрачно ответил бывший муж и поежился. Маша вдруг заметила, что его некогда густые черные волосы, предмет великой мужниной гордости, стали редеть. И этот факт доставил ей мстительное удовольствие. «Тебе запрещено общаться со мной без адвоката», — сказала она. «Знаю», — сказал бывший. — А раз знаешь, тогда повернись на раз-два и топай туда, откуда пришел. Маша хотела пройти мимо, но бывший преградил ей путь. Маша нахмурилась. — Я не поняла. Ты что, хочешь, чтобы я милицию вызвала? — Во-первых, не милицию, а полицию, — занудно проговорил бывший. — А во-вторых, никого вызывать не надо, поскольку ты уже здесь. — Пусть так, но мы не можем стоять здесь вечно. Чего ты хочешь? — Я хочу сказать, что Митька останется со мной. Ты ничего не сможешь сделать. Посмотрим. Ни при каких условиях. Суд примет мою сторону. Врачи будут свидетельствовать в мою пользу. Мария долго смотрела на своего бывшего, а потом проговорила с мрачной задумчивостью. И все-таки не понимаю. Не понимаешь что? Когда ты успел превратиться в такую сволочь? Он усмехнулся. После того, как ты превратилась в психопатку и наркоманку. Мария слегка побледнела. «Любишь бить ниже пояса?» — сипло спросила она. «Я научился этому у тебя», — с усмешкой ответил бывший муж. «Я всегда была хорошей женой. По крайней мере, старалась ею быть. А ты? Я ведь знаю, что ты мне изменял. С чего ты взяла? Какой смысл отпираться? Мы ведь почти разведены». Некоторое время он молчал, потом неприятно ухмыльнулся и развязно проговорил. «Ты права». Нет смысла врать. Да, я тебе изменял. Сколько раз это было? Уж и не вспомню. Помнишь ту артисточку-блондинку, которую ты обозвала дурой? Так вот, в постели эта дура выделывала такие фортеля, что я чуть спину себе не сломал. Потом я еще долго представлял ее в постели, когда занимался любовью с тобой. «Мерзавец», — сказала Маша. Она занесла руку для удара, но бывший муж перехватил ее. «Потише, милая!» — он сжал ее запястье крепкими, сильными пальцами. «Ты ведь знаешь, что я спортсмен. Могу и сломать ненароком». «Пусти!» Глядя ей в глаза, бывший муж сильнее сжал ее руку. Мария побледнела от боли. Он усмехнулся. «Прости, милая. Давно мечтал это сделать. Знаешь, в чем твоя ошибка, любимого? Ты часто переоцениваешь свои силы». Глаза Маши, полыхающие огнем, угрожающе сузились. «Все сказал?» — спросила она. Бывший муж кивнул. «Да». «Ну, а теперь моя очередь». И Маша резко ударила его коленом в пах. Бывший взвыл, выпустил руку Марии и схватился за низ живота. «Ах ты, дрянь!» — просипел он, бешено вращая глазами. Маша улыбнулась. «Прости, милый. Давно мечтала это сделать. Постарайся больше не попадаться у меня на пути. Попадешься еще раз — убью». Маша поправила на плече сумку и прошла к Тойоте. «Сумасшедшая!» — прохрипел за спиной бывший. «Психопатка чертова!» В этом корпусе университета Мария никогда прежде не была, хотя в студенческую пору у нее было много друзей МГУшников. Предъявив охранникам удостоверение, она прошла в большой холл с огромными стеклянными окнами. У всех студентов России подобные холлы называются сачками или стекляшками. На панелях, расположенных вдоль окон витрин, сидели студенты. Кто-то читал, кто-то болтал с друзьями, кто-то трепался по мобильнику, кто-то просто жевал бутерброд, глазея на снующий туда-сюда молодняк. В холле стоял тихий гул от множества голосов. Стараясь не смотреть на студентов, Мария прошла к лифту. С недавних пор молодые люди вызывали у нее странные чувства, смесь неприязни, зависти и грусти. Грусти по утраченной юности, по нереализованным возможностям, по потерянному времени, которое пролетело слишком быстро, превратив ее во взрослую женщину. А в перспективе уже маячила старость, которая, конечно же, наступит раньше, чем ее ожидаешь. В лифте была толкотня, студенты набились под завязку. Пока лифт поднимался на четвертый этаж, юноши и девушки беспрестанно трепались, не стесняясь в выражениях, не стараясь говорить тише и не обращая внимания на гражданку совсем не студенческого вида. Впрочем, нет, парни с интересом поглядывали в ее сторону, и Маша отметила это не без тайного удовольствия. Помещение кафедры антропологии оказалось довольно небольшим уютным кабинетом с деревянными панелями на стенах и большим столом, над которым висели портреты интеллигентных мужчин в очках и без, должно быть, это были светочи антропологии. За столом сидел пожилой седовласый человек. Седая бородка клинышком, приличный дорогой пиджак, на носу очки, похожие на пенсне. По всему, видать, профессор. Мужчина заполнял какие-то бланки и обратил внимание на Марию лишь после того, как она поздоровалась. «День добрый», — ответил он на ее приветствие. «Вы ко мне?» «Возможно. Мне нужен заведующий кафедрой Алексей Вадимович Зикевич». «Это я. А вы по какому вопросу?» «Я из милиции, майор Любимова Мария Александровна». «Алексей Вадимович, мы можем поговорить?» Седовласый профессор пригнул голову и посмотрел на Марию поверх очков в тонкой металлической оправе. «Поговорить? Смотря о чем?» «О ваших студентах». «О студентах», — неопределенно проговорил Зикевич. «Что ж, проходите, присаживайтесь». Маша прошла к столу, отодвинула стул и села. Она уловила едва слышимый запах то ли алкоголя, то ли какого-то лекарства. Она внимательнее посмотрела на пожилого профессора. Кожа слегка отечная, сквозь нее проступают сеточки кровеносных сосудов. Глаза постарчески тусклые, хотя сам профессор еще не старик. «Ну и что натворили мои студенты?» «Алексей Вадимович, в прошлом году у вас на кафедре училась девушка по имени Ирина Романенко. Вы ее помните?» «Ирина Романенко? Да, кажется, припоминаю. Если мне не изменяет память, она перевелась в другой вуз». «Именно так. А помните ли вы другую студентку, Татьяну Кострикову? Она тоже училась на вашей кафедре». «И это имя мне тоже знакомо», — сказал профессор. «Кажется, она покинула кафедру тогда же, когда и Ира Романенко». «Вы можете рассказать, с чем был связан этот перевод?» «Насколько я помню, обе девушки перевелись по собственному желанию. В обстоятельства я, кажется, не вникал. Признаться, я помню этих девушек очень смутно. Вы меня простите, но я вряд ли смогу вам чем-то помочь. Мария испытала досаду. В самом деле, этот пожилой и, наверное, жутко занятой профессор не должен, да и не может помнить всех студентов своей кафедры. На что она рассчитывала, когда обратилась к нему? На сенсацию? На ошеломительное признание? Алексей Вадимович, с кем из ребят я могу поговорить об этих девушках? Из ребят? Вы имеете в виду их однокурсников? Да. Профессор задумчиво дернул себя пальцами за клинышек бородки. Ну, поговорите со старостой курса, его зовут Игорь Соболев. У них сейчас лекция в третьей по точке, и если поспешите, то сможете его перехватить. А когда закончится? Примерно через 10 минут. Вы его сразу узнаете, он высокий, черноволосый, в белой рубашке и красном жилете. Очень видный парень. Хорошо. Мария не намерена была терять время даром и тут же поднялась из-за стола. Спасибо за то, что не прогнали. — Ну что вы! — Дикевич улыбнулся, обнажив не очень хорошие зубы. — Я всегда рад помочь представителям власти, но не всегда могу.